К сожалению, все это железо никак не помогло бы преодолеть забор. Да даже если бы это было возможно, зомби там тоже имелись, и стоит только подойти, они тут же на нас наведутся. А еще нельзя забывать о стрелках, охране лагеря. Да, им сейчас работы хватает, но уверен, стоит только попытаться перелезть, они откроют огонь. Короче говоря, глядя на все это, я не представлял себе, как мы можем прорваться внутрь. Но я был не один, и если у меня никаких светлых мыслей на этот счет не было, то у Вовы наоборот имелись. «Так, Джей, смотри», — заявил он, — «сейчас мы причалим вон там, и тебе придется отвести кораблик от берега хотя бы на десяток метров, прикрыть оттуда меня. Я не умею. Чего тут уметь? Руль вот, дать газ, вот». Вова показал мне нехитрые системы управления судном. «Понял», — кивнул я и тут же нахмурился. «Погоди-ка, что ты сказал? Прикрыть тебя? Мы же решили, что пойду я». «Ну, ситуация поменялась. С чего вдруг? А скажи-ка, дорогой мой человек, что ты будешь с газосваркой то делать?» Усмехнулся Вова. «Любоваться ею? Да толку от нее сейчас?» Возмутился я. «Вход в канализацию на той стороне, и вокруг него толпа зомбари. Джей, ты временами туповат», — улыбнулся Вова. «А вон тот люк, чем тебе не нравится? Та же канализация». Он указал рукой на люк, который легко можно было увидеть с нашей позиции. «А если это другая?» — спросил я. «Что другая?» «Канализация?» — удивился Вова. «Ну херню то не неси, а? Частная, что ли? А то общественная была. Ну а зомбаки?» — попытался я привести еще один аргумент. «Что зомбаки?» — перебил меня Вова. «Зомбаки и зомбаки. Ты пока тут торчишь, займись полезным делом. Винтовку с модным прицелом обкатай». Я не нашел, что ответить, тем более Вова продолжил насыпать аргументов в пользу своего плана. «Вот и почистишь мне дорогу туда и обратно. Зря ты, что ли, у нас такой точный. Все, спорить я не собираюсь, на это нет времени. Если мне придется выйти в другой точке, я сообщу», — Вовка постучал по гарнитуре. «А ты развлекайся». Катер плавно подошел к высокому краю набережной и легонько стукнулся стальным бортом о край. Вовка, подхватив Оксу и подвесную с заранее набитыми магазинами, весьма ловко для своих габаритов спрыгнул наверх. «Джей, кидай мне рюкзак и уходи», — приказал он. В рюкзаке была та самая паяльная лампа Мурлока и баллон к ней. Я перекинул Вове рюкзак и, весь внутри сжавшись, глядя, как он побежал вперед, легко увернувшись от одинокого зомбака, попытавшегося его сцапать, аккуратно прибавил газу, отводя катер в сторону. Замерев в нескольких метрах от береговой линии, я сбросил пинком вниз якорь и, высунувшись прямо в люк на самом верху лодки, взял на прицел дальних от Вовки зомбаков, которые нездорово оживились при виде единственного живого на всем берегу. Ближайшие к нему цели тут же попадали, срезанные короткими очередями. Вовка предпочел не рисковать. К сожалению, не всех их он положил. Часть попыталась встать на ноги, но их Вова добивал одиночными выстрелами в голову. Я тоже не терял времени даром и в быстром темпе опустошил первый магазин, свалив, наверное, штук 7 зомбарей или 8. Пули выбивали из асфальта искры при промахах, а Вовка потешно дергался и сжимался каждый раз, когда мимо него визжал рикошет. Но вот он добежал до люка. Только в этот момент до меня дошло. Он же там один. Вдвоем то мы легко зацепили бы крышку каждой со своей стороны и подняли, а в одиночку как? Но Вова все продумал. В рюкзаке у него были не только сало и спички, но и Тургенева 10 томов, в том смысле, что кроме баллона с горелкой Вовка закинул в рюкзак еще и небольшую красную монтировку. Ну чисто Гордон Фримен, ей-богу. Он легко подцепил люк и поднял его, а затем, напоследок махнув мне рукой, Вова юркнул вниз, не забыв задвинуть за собой крышку. Блин, ненавижу ждать. Что с ним, как он там, что вообще происходит, мне теперь не видно и не слышно. Я могу только догадываться, и это очень сильно раздражает. Чтобы хоть немного сбить злость, я вскинул винтовку и положил пулю точно в висок одному из мертвяков, медленно плетущемуся к месту, где только что был Вовка. Вова. Крышка люка отрезала Вову от улицы и от подтянувшихся сюда мертвяков. Они стояли, жалобно постанывая, не в силах понять, куда исчезла еда. Грохнул выстрел, и один из мертвяков исчез из поля зрения Вовы, завалился куда-то в сторону. Джей продолжает палить по ним, но это капля в море, всех мертвяков не выбить одному человеку. Вот ведь гадские твари. И чего именно сегодня решили сползтись к лагерю? Не могли подождать еще денек-другой? Ну да ладно, как-нибудь прорвемся. Главное, чтобы женя лодку не угробил, а то будет весело. Тоннель здесь, возле канала, ничем особо не отличался, разве что сырости было в разы больше, но это и понятно. План-схема тоннелей нашлась тоже моментально, прямо на стене. Видимо, их по каким-то правилам полагалось размещать рядом с каждой лестницей спуском. Так, ну вроде бы все просто, прямо, налево, снова прямо мимо двух лестниц и свернуть направо. Попадаем в тоннель прямо под стадионом. Вовины шаги, несмотря на крутую подошву его ботинок и попытки идти тихо, порождали такой шум, как будто он по битому стеклу шагал. За годы, которые никто целенаправленно не вычищал ливневую канализацию, в ней скопилось невероятное количество мелких камушков, листиков, веточек, сцепившихся друг с другом и плотно устилавших все на дне тоннеля. Теперь это было проблемой для Вовы, будь тут кто-то, кто может услышать шаги, определить местоположение Вовы не составит никаких проблем. Но был в этом и плюс, Вова тоже услышит любого, кто будет к нему идти. Через 5 минут похождений по ливневке Вова начал паниковать. Он дергался от эха собственных шагов, застывал на месте и терял драгоценные минуты, пытаясь понять, откуда доносится звук. А затем, осознав, что услышанное им, лишь эхо его собственных шагов, продолжал движение. И ведь игнорировать звук было нельзя, расслабишься и проигнорируешь шум, который будет обозначать приближение противника. Но Вову очень сильно раздражало то, что ему приходилось постоянно дергаться, постоянно находиться на взводе. Тут хорошо себя ощущал бы адреналиновый наркоман Женя, для которого игра на грани фола давно была тем еще наркотиком, просто до начала этой чертовой эпидемии он не мог раскрыться во всей красе. А сейчас Вова видел глаза Джей во время зачистки двора. Настоящий наркоман, еще испугающий широкой улыбкой во всю рожу в ситуации, когда адекватный человек как минимум испугался бы или даже начал паниковать. Да чего там, Вове в том дворе было страшновато, а жене хоть бы хны. Но именно поэтому сейчас, когда приходилось идти на риск, Вова отправился сам. Жене все это в кайф, он в такие моменты теряет связь с реальностью, а вот Вова от таких путешествий, от лошадиной дозы адреналина в крови никакого удовольствия не получал, а потому, как считал сам, будет действовать куда адекватнее и осторожнее. Ну и Женя не умеет пользоваться сваркой, так что идти в любом случае должен был Вова. Если еще вспомнить, что как стрелок он был на порядок лучше Вовы, то и вовсе никаких споров возникнуть не могло. Ведь потом, когда Вова найдет девушек и пацана, когда они будут бежать к катеру, им очень нужно будет прикрытие опытного стрелка. А будь на катере сам Вова, он может сплоховать, промазать. К тому же он вряд ли рискнет стрелять, если, например, зомбак будет рядом с кем-то из команды, а Джей выстрелит. Просто потому что понадеется на удачу и свой опыт там, где Вова будет шансы прикидывать. Вот только все эти логические выкладки сейчас никак не помогали. В темном тоннеле, где эхо все время играет с тобой в обманку, а света ровно столько, сколько дает старый налобник, убедить себя в правильности принятого решения не выходило. Тут Вова перехватил поудобнее автомат, и ему под большой палец левой руки будто бы сам ткнулся округлый предмет, закрепленный на цевье. В этот момент Вова как никогда был близок к тому, чтобы дать сам себе по лбу. Он ухватил автомат не глядя, просто один из двух АКСУ, и пока бежал, даже не задумывался, что держит его неудобно, не до того было, там чертовых тварей была целая куча, еще и пули из СКС над головой свистели. А сейчас понял, что взял он Женькину корот, на который тот примотал фонарик, и вместо того, чтобы ползать почти в темноте, можно было комфортно идти почти с прожектором. Врубив кнопкой свет, Бопаш зажмурился от яркости. Шурфайр есть шурфайр, даже если он реплика. Тоннель осветило до самого поворота, так что можно было прибавить ходу. А если кто-то и выскочит на него, то офигеет от такой иллюминации, бьющей по глазам, а затем ляжет, получив чуть ли не впритык очередь из автомата. Промазать с такого расстояния Вова просто не смог бы даже теоретически. Он добрался до первого люка под стадионом буквально за 10 минут, и тут его ждал облом. Люк-то был на месте, а вот лесенку какая-то сволочь выкрутила. Все, что от нее осталось, только дырки в бетоне. Пришлось тащиться к следующей точке. Но и тут был облом. Нет, лестница оказалась на месте, вот только вместо люка наверху торчала здоровенная бетонная блимба. Похоже, кто-то скосичил с трубой и таким несложным методом закрыл свой ляп. Да уж, строители никогда не меняются. Следующие два люка Вове категорически не нравились из-за своего местоположения. Они располагались почти посреди футбольного поля, и кто его знает, чья там палатка окажется наверху. Еще не дай бог шум поднимут, или просто на пустом месте вылезет, у всех на глазах. Еще примут за зомби и в лоб свинец запустит. Ну нахрен. По итогу Вова вынужден был вернуться к первоначальному плану и вылезать в том самом закутке, который они с Джеем изначально наметили как точку проникновения. Блуждать по ливневке, правда, до него пришлось прилично, но зато Вова поднялся по лестнице, зажег пьезоэлементом заранее заправленную горелку и принялся аккуратно срезать арматуру так, чтобы падающие куски не снесли его с лестницы. Любые травмы сейчас могли бы сыграть роковую роль во всем плане, а уж после падения с 5 метров в обнимку с железными прутьями и пылающей горелкой они, травмы, могут стать и фатальными. Даже сквозь люк и бетон он слышал канонаду автоматно-пулеметного огня, и похоже было на то, что она стала даже более яростной, чем когда они с Джеем слушали ее с катера. Это был плохой знак. Наконец, последние прутья рухнули вниз, на бетонный пол, и Вова толкнул плечами блямбу люка. Но не тут-то было, железяка просто пошевелилась с одной стороны и отказалась подниматься. Осмотревшись, он с досадой аж треснул кулаком в стену. Сварщик, лепивший тут арматуру, работал, похоже, изнутри, и просто-напросто сварил край люка с остальными элементами. Теперь придется попотеть, чтобы это срезать. Горелка окончательно выработала газ ровно в тот момент, когда раскаленный кусок люка размером с добрую четверть, не меньше, улетел вниз, с грохотом проскакал по арматуре и соскользнул на пол. Вова сбросил ее туда же, а следом отправился и баллон с пропаном. Если все будет удачно, он их подхватит на обратном пути, а если нет, то этот баллон и железка будут только мешать ему бежать. Не мальчик все-таки уже, чтобы скакать с десятком кило за плечами просто так. Наверху грохот стрельбы стал просто невыносим. Выбравшийся наверх диверсант был откровенно никому не интересен. У местных вояк была куда более серьезная проблема. Она, эта проблема, висела, карабкалась и просто давила на забор стадиона. У Вовы на глазах БРДМ выпустил в толпу зомбари длинную, патронов в 10 очередь из своего крупняка. Тот проделал кровавую просеку, разнося в куски тела тварей. Вот только их место тут же заняли новые, просека заросла за считанные мгновения. А еще Вова заметил то, что в запале боя, если истребление зомбаков можно назвать боем, не замечали солдаты. Перед забором уже был бруствер из тел, и поднимался он метра на полтора, с каждым следующим трупом становясь выше и выше. Такими темпами минут через 20 первые зомби смогут достать до верхнего края забора, а через полчаса они перевалятся через край. Ну, если, конечно, не сдохнут все. Но тут Вова был уверен, мертвяков еще предостаточно, и даже если они не перелезут по трупам своих собратьев, то вон, их усилиями забор шатался все сильнее. Вполне возможно, что скоро он не выдержит, и тогда Вова содрогнулся, представив, какая кровавая вакханалия тут начнется и насколько пополнится армия ходячих мертвецов. Он огляделся. Ну и куда бежать? Хоть бы девчонки не забыли держать включенной рацию, иначе придется шастать по всему лагерю и надеяться на удачу. Вова схватил свою рацию, нажал передачу и произнес: «Боб, двума, девочки, вы тут?» Ответ пришел через пару секунд, заставив Вову заулыбаться. На связи Мегакиллер. Аня и Ася сейчас придут. Дядя Вова, а что там происходит и где вы с Джеем? Тут немного это страшновато становится. Стреляют везде. А вы вообще где? Я тут, на стадионе, ответил Вова. Дядя Женя ждет нас снаружи. А что там снаружи? Монстры? Да, это по ним стреляют солдаты, а мы тоже будем их мочить. А из чего? А мне можно? Так, Леха, Вова еле вклинился в этот нескончаемый поток вопросов, давай потом все расскажу. Лучше скажи мне, где вы находитесь? Ну, нам выделили тут палатку. Она такая зеленая и здоровая. Вова огляделся. Не помогло. Они все зеленые. Ну, наша с пятном на крыше. Другой ориентир дай. Это как? Ну, что рядом находится. Другие палатки. Вова тяжело вздохнул. Злиться на ребенка явно нельзя, ведь дал абсолютно точный и, что очень обидно, совершенно бесполезный ответ. Может, ваша палатка где-то с краю, или наоборот, в центре, где-то в середине лагеря, живо ответил Леха, 6-й ряд. Вова завертел головой, пытаясь найти номера на ближайших палатках. А хрен там, ладно, понял, сказал он, как Ася или сестра придут, тут же пусть меня вызывают. Конец связи. Понял. Вова закинул за плечо автомат и, делая вид, что так и надо, зашагал меж палаток. Кобуру с Дроздом он на всякий случай расстегнул. Если его попытаются остановить, то ну, придется стрелять в людей. Причем людей, которые лично ему ничего плохого не сделали. Но что поделать, тут ежу понятно, что его или отправят туда, где бессмысленно жгут сейчас патроны, или же просто пристрелит как подозрительного типа с оружием на территории военных. И второе вероятнее, так что Вова был наготове. Глава 9. Прорыв периметра. Лагерь военные устроили проще некуда. Выставили по футбольному полю рядами типовые армейские шатры, набили внутрь своих имчсовских раскладушек, и вуаля, временное укрытие готово. Зимой это было бы очень грустное и холодное укрытие, а сейчас, по весне, сойдет. Не 5 звезд, но куда лучше, чем в городе с мертвяками. Палатки стояли по 12 штук в ряду, в конце каждого ряда еще одна, помеченная как дубль ВЦ. Что это такое, понятно любому. Ватерклозет, сортир по-простому, и, вероятно, там же душевая. 3 десятка рядов, 3,5 сотни палаток по 6 человек, всего 2000 спасенных, грубо говоря, и это из города с населением в 500 000. Очень грустная статистика. Или же это лишь часть лагеря, и Вова не видит, где стоят другие палатки. Ну что ж, если мелкий не ошибся, то Вове надо было пройти всего-то по одному ряду. Он уже зашагал было туда, когда за спиной раздался крик, а за ним странный треск, а потом загрохотали сразу оба тяжелых пулемета, причем истерично, на полные ленты. Это еще что? Оглянувшись, Вова понял, что все, теперь уже точно у него вышло время. Одна из секций забора была проломлена, причем проломлена серьезно. Здоровенная тварь, что-то вроде той из больницы, только раза в 3 побольше, лежала, перевалившись через прутья, а по ее развороченной попаданиями из крупняка туши внутрь лагеря лезли зомбари. Пока что их успешно косили очередями, но Вова плюнул на конспирацию и практически бегом понесся меж палаток. Никто не пытался остановить его, да вообще всем, похоже, было просто плевать, что какой-то мужик в форме ЧВК, явно отличающийся от того, что носят армейцы, с автоматом носится по лагерю. Впрочем, Боба это устраивало более чем, стрелять в живых людей ему совершенно не улыбалось, особенно когда эти люди в целом-то были хорошими. Но и люди на него не обращали внимания, все, кто стоял в проходе меж палаток, глядели в сторону заваленного ограждения. Забавно, даже будь ты совершеннейшим профаном, офисным клерком или работягой с завода без всяких навыков выживальщика, должен ведь понять, чем грозит прорыв периметра лично для тебя. Но нет, все стоят и тупо пялятся на происходящее. Почему? Да черт его знает. Может, надеются, что вояки отобьются, может, просто от страха замерли. Однако людей, начавших суетиться, осознавших, что случилось и предпринимавших хоть какие-то попытки спастись, были единицы. И у Вовы сжималось сердце от того, сколько сегодня может погибнуть людей. Но что он мог сделать? Сколько он мог спасти? И мог ли вообще? Будет ли толк от того, что он начнет трясти за плечи вон того толстого дядьку? Или если надает по мордасам тому мужичку в кепке? Дойдет ли до них, что происходит? И даже если да, смогут ли они сбежать? Вряд ли. А вот если Вова будет тратить время, пытаясь достучаться до их инстинкта самосохранения, то ему точно хана, и девчонкам тоже. И Вова, сжав зубы, продолжал бежать вперед. В конце концов, у каждого есть голова на плечах, каждый должен докумекать, что происходит. А если нет, естественный отбор возьмет свое. И даже если не сейчас, то позже. Те, кто не умеют быстро соображать, в новом мире не выживут. Он как раз приближался к 8-му ряду палаток, когда рация захрипела и в ней пробился голос Аси. «Вова, это Ася, ты тут?» «Да». «Поверни рычаг громкости до упора вправо, а то пропадаешь». «Так?» Голос Аси тут же стал чистым и без хрипов. «Да, так, вы где сейчас находитесь?» «Ну, у нас ряд палаток в центре примерно. Это я уже знаю. Выйди сейчас из палатки и поверни налево». «Иду». Вова увидел Аську раньше, чем она даже поняла, что это он к ним бежит. Она что-то начала говорить в рацию, но уже через пару секунд Вова добежал к ней и крепко обнял. «Нифига себе, тебя после того укуса не узнать», — улыбнулась Аська, вырвавшись из объятий, обниматься полез, еще и на людях. «Вау, Ась, времени на поболтать у нас, к сожалению, нет», — скороговоркой выпалил Вова. «Там зомбаки уже прорвали забор, нужно уходить, сейчас же, ну нам бы 5 минут». чтобы собраться. Анька точно будет сейчас верещать, она только достала какие-то там баночки. Нахрен баночки, нам надо уходить прямо сейчас. Если будем тормозить, окажемся окружены мертвяками. Но в этот момент от забора опять ударили длинные заполошные очереди тяжелых пулеметов. Вот только теперь в их дун-дун-дун добавились еще и звуки двигателей БТР и какие-то крики. Это плохо, да, Вов, Ася резко подобралась. Да, очень плохо. Кажется, зомбари прорвались еще где-то. Твой лук где? Со мной. Никто его не стал забирать. А вот у Ани ружье забрали. Плевать, ружей у нас навалом. Все, уходим. Вова резко сделал пару шагов к входу, но полог палатки уже откинулся и оттуда вышла Анька, на ходу стирая с лица какой-то крем. Я все слышала и готова. Леха тоже. Вещи не берем, только рюкзаки. Никаких сумок, они будут мешать. Кстати, на. Вова сунул Ане пистолет. Вроде Жека тебе показывал, как пользоваться. Ну, в общих чертах. Сюда целься, сюда стреляй. С этими словами Вова передернул ей затвор пистолета и снял с предохранителя. Аккуратнее, предохрана нет. Боб, погоди. Что, Мурлок с вами? Нет. А Наташа? Нет. Вы их не нашли? Нашли. Тут Вова отвел взгляд, но Аня уже все поняла. Жаль. Хорошие были ребята, вздохнула она. Пошли, буркнул Вова, потом поговорим. Пока девушки забирали рюкзаки, водружали их себе на спины, Вова подскочил к колоде, непонятно как и кем сюда доставленный, и поглядел поверх палаток, туда, где все еще не стихала стрельба. Он мгновенно похолодел и ладони покрылись мерзким, липким потом. Забор рухнул минимум в 5 местах, и сейчас мертвяки сплошным валом вкатывались на территорию стадиона. Пока что они были сосредоточены на стреляющих в них военных, но лишь вопрос времени, когда они попрут дальше. Без укрытий вояки продержатся максимум пару минут, не больше, а сам стадион превратится в огромную закусочную для тварей и безвыходную ловушку для тех, кто на нем задержится. Но пока еще выходы были. Вова видел всего 2. Первый – это попробовать быстро найти еще один люк, ведущий вниз с территории стадиона. Тот, через который он вылез, отметался, уж слишком близко к вероятному месту прорыва мертвяков он был. Однако как это сделать отсюда, где у него нет ни одного ориентира, непонятно. И второй, это как-то перебраться через 7-метровый забор спортивной арены и бегом добежать до катера. Оба варианта были так себе, но других быстро придумать не удалось. Закрыться в подсобных помещениях, ну ок, это даст им возможность пережить первую волну мертвечины. А дальше что? Выйти оттуда с одним автоматом и пистолетом, героически погибнуть в попытках прорваться? Ну нет. Вовин размышления прервал вызов на основном канале. Джей забеспокоился. Боб, блин, отвечай. Прием. Да тут я. Что надо? Очень не вовремя. Что у вас там? Я отсюда не вижу, но, кажется, зомбари прорываются. Они уже прорвались. Я пытаюсь понять, как уйти. Вот черт. Аня, Ася и Леха. Все со мной. Понял тебя, смотрю. Тут, если что, почти что никого нет. Все ушли туда, к воротам. Пяток, может, трется, и все, но я их решил не валить, чтобы другие не подтянулись. Это здорово, но туда мне как попасть? Ну можешь забор срезать, например, своим автогеном, газосваркой не выйдет, я ее в тоннеле оставил, а возле люка уже зомбари толпа, да и баллон пустой. Думаю найти еще один и тогда. Слушай, перебил его женя, а у меня есть другой план. Какой план? Дуйте к трибунам. Что со стороны воды? Что? К каким трибунам? Женя, не сходи с баркаса, в смысле с катера. Чуть не рявкнул Вова. Ты слышишь? Понял меня? Ответа не было, поэтому Вова предпринял еще одну попытку. Джей, стой, твою ж мать. Женя, не вздумай. Вместо ответа Вова услышал только звук заводящегося движка и бурчание жени явно самому себе под нос. Надеюсь, там есть ключи. Вова попытался вызвать женю, но тот игнорировал рацию. А тут уже у самого Вовы и девушек явно намечались другие, куда более серьезные проблемы, чем беспокойство за женю. Зомбаки растеклись широким фронтом, охватывая последние очаги сопротивления военных, 2 БРДМ, огрызающихся короткими очередями со всех бортов. Похоже, что какая-то часть пехоты успела засесть внутри бронированных машин и сейчас отбивалась от волны мертвяков. Но эти их усилия только привлекали новых и новых монстров. Мехват, наконец, догадался, что можно делать, начал катать туда-сюда, давя мертвецов. Но их уже собралось вокруг машины столько, что даже огромные зубатые колеса БРДМ начали пробуксовывать, тонуть во множестве тел, будто адские мельницы, разбрызгивая темную мертвичью кровь во все стороны. К сожалению для гражданских, далеко не все зомбари лезли сейчас на штурм неуязвимых железных коробок. Часть из них, увидев и услышав вопящих и паникующих людей, переключилась на них, а за первой волной зомби потянулись следующие, а за ними еще и еще. Стадный инстинкт в них не смогло убить даже превращение в бездушных тварей. Вова, подталкивая в спину Леху, шел вслед за девушками по палаточному лагерю. Бежать бегом тут было крайне противопоказано, оттяжки палаток мешали, торчащие в проходе люди и всякий хлам, то и дело перегораживающий дорогу. Первые зомбаки уже, судя по рычанию и визгу за спиной, достигли ближайших к воротам рядов и сейчас устраивали там кровавую вакханалию. Вова не давал мелкому оглядываться, да и сам всеми силами старался абстрагироваться от диких криков, раздававшихся за спиной. Помочь там он никому бы все равно не смог, просто погиб бы. С этой группой выживших они столкнулись нос к носу уже в самом конце палаточного ряда, практически возле трибун. Двое мужиков лет 40 и довольно молодая женщина с маленькой дочерью лет 3, наверное. У мужиков в руках какое-то дреколье, тетка безоружна и, кажется, укушена, у нее кровь на кисти руки. Бедолага, не повезло. Видимо, когда прорывались и убегали, ее какой-то особо ретивый мертвяк достал. Один из двух мужиков уставился на Вову так, будто призрака увидел. «Вова, это ты, что ли? Охренеть! Как ты тут оказался?» Вове голос точно был знаком, а потом он узнал под натянутой на рожу банданой лицо старого знакомого, которого он ожидал тут меньше всего увидеть. «Валахай! Действительно, тесен мир, особенно в апокалипсис. Вот же жук, как выжить умудрился!» Но прежде, чем Вова успел ответить на приветствие, раздался детский голос. «Мам, мам, смотри, а дядя вот тот зеваенный, он нас спасет, дя!» Вова опешил. Маленький ребенок, глядя на него синими глазками, явно ожидал, что вооруженный мужчина – это солдат, который должен спасать. Но он же не спаситель, блин. Теперь придется постараться спасти хотя бы эту одну маленькую девочку. Всех остальных он не мог никак, а вот эту – мог. Нет, даже должен. Но что делать с ее мамой? «Да, малышка, дядя, военный», меж тем ответила ребенку женщина, «и он нас спасет». И она так поглядела на Вову, что тот мгновенно отбросил все сомнения. «Черт подери, выживание выживанием, но и человеком ведь оставаться надо. Мы попробуем вас спасти от чудовищ», сказал он девочке, «но только надо, чтобы мы шли быстро-быстро». Женщина с удивлением уставилась на военного. А вот еще один парнишка, стоявший рядом с Валахаем, смутно знакомый Вове, подозрительно уставился на Вову и спросил: «А вы вообще кто? Какая разница?» Пожал тот плечами. «ЧВК Коготь, например. Жить хотите? Идите за мной. Мужики вперед, вместе с Аней. Ася, Леха и вы, не знаю имени, с ребенком, в центре. Я замыкаю. Ребенка на руки. Если тяжело, давайте я возьму». «Нет-нет, я сама», поспешно ответила женщина. «Но как вы собираетесь?» На лице женщины было явное непонимание с проблесками надежды. Эх, Вове бы самому надежды, да побольше, побольше. Но виду подавать он не стал, уверенным тоном заявив: «Нам надо добраться до вон того угла стадиона, туда сейчас прибудет помощь, делайте, что я говорю, и у нас есть все шансы выжить. Снаружи ждет катер, мы все на нем поместимся». «Хорошо, кстати, я Виктория, Владимир». «Все, к ходу, Виктория. Парень, не знаю, как тебя там, потом познакомимся, если удастся». Когда все еще опешившие люди отошли вперед на пару шагов, Вова тихо шепнул Асе: «Дамочка укушена, похоже. Надо быть поаккуратнее, если выберемся». «Угу», она не спорила и не болтала лишнего, просто приняла как установку. «Идеальная женщина, ей-богу». Сильно разросшаяся группа успела проскочить почти до самой своей цели, когда первые зомбаки показались справа. Вова тут же срезал двух самых резвых очередью, но было понятно, что это конец. Если Женин план, чем бы он ни был, не сработает, то вот на этих трибунах они все и умрут. «Женя, план, план». Это был не план, а голая импровизация, но могло сработать. Когда мы подплывали к стадиону и услышали стрельбу, я, как и Вова, сначала увидел ту мертвичью волну, что захлестывала КПП, но потом взгляд зацепился за еще одну деталь на берегу. Поливальная машина, стандартный ЗИЛ-130, стояла аккуратно припаркованная возле колонки для залива воды. Дверь в ней была нараспашку, и в кабине видны следы крови, как будто кого-то выдернули из кабины через эту самую дверь, ну, или он пытался через нее забраться обратно, а ему не позволили. Еще мелькнула мысль, что вот тебе, пожалуйста, тачка, да еще и с ключами внутри. Куда хочешь проедет, там дури немерено, особенно если просто слить с нее воду. И вот сейчас я ставил все на то, что эта штука реально с ключами в замке зажигания, что я смогу ее завести и всеми ее 12 тоннами проломить чертов забор. Ну, в конце концов, его же не против танков делали. Главное, чтобы завелась и чтобы я ею управлять смог. Ну и чтобы забор проломила. Я эти свои хоть бы уже как мантру повторяю про себя. Катер я при этом умудрился к берегу подогнать идеально, еще и место такое удобное, тут набережная понижалась, и прыгать никуда особо не надо было. Я зацепил носовой канат, единственный, у нас оставшийся, за поручни перил. Завязал, как сумел, на нем узел. По идее отвязаться он не успеет. Я или быстро вернусь, или еще быстрее. Поливальная машина стояла там, где я ее и видел. Из ее цистерны торчал заправочный шланг для воды, а из носовых брандспойтов, направленных почему-то строго вперед и чуть вверх, струйками текла вода. Видать, переполнилась уже. Ключа у этой машины вообще не было. Ну, вернее не так, ключ-то был, но он, так сказать, являлся частью корабля, был несъемным. Еще у нее помимо довольно навороченной торпеды с какими-то странными циферблатами имелась грубо прикрученная алюминиевая коробка с тремя тумблерами и небольшой крутилкой, похожей на старомодный регулятор громкости. А так ну, рычаги, вон педали стандартные, три штуки. Вроде все просто. Ключ повернулся с натугой, и из-под капота раздался надсадный ляск. Я уж подумал, что все, ничего не выйдет, но тут древний движок наконец-то поймал искру и заревел, задребезжал, застучал. Какофония была жуткая, все те трупаки, что шлялись по улице без дела, тут же повернули ко мне свои головы. Впрочем, было уже плевать. Двери я захлопнул и, мысленно попросив у высших сил хоть раз не лезть в известную часть полового органа и дать мне максимум удачи, выжал сцепление и воткнул первую передачу. Машина медленно тронулась, но что-то мне мешало. Я поддавил газку и услышал сзади характерный металлический чпоньк, за которым на машину обрушился поток воды сверху. Черт, я ж забыл про шланг, ну и хрен бы с ним. Я плавно развернулся и, разогнавшись, уехал в противоположный конец улицы. Нужно было место для разгона и выхода хотя бы на вторую скорость. Я понятия не имел, выдержит или нет забор просто удар грузовиком, так что решил не рисковать и ударить на все деньги. Еще раз выполнил маневр и чуть не заглох, не дожал педали и потерял обороты, но успел и заставил машину вывернуть, развернуться. А далее я зажал педаль тормоза до пола и, не убирая машину с передачи, втопил газ в пол. Когда обороты достигли 3500, отпустил тормоз и тут же переключил на вторую. Грузовик, надсадно ревя, разгонялся. По моим расчетам минимум на полтинник я должен с таким горячим стартом выйти. А больше не стоит, а то меня тут с торпеды соскребать будут. И так не кислый удар должен быть. Все вокруг полетело с дикой скоростью, но на спидометре все еще было еле-еле 40 км в час. А до точки, где я собирался таранить, оставалось все меньше и меньше. 50 метров, 30, все, надо рисковать. Я налег на баранку руля, вращая ее вправо. Уф-эф-эф, ха-ха-ха, как это без гор тяжело. Машина тяжело завернула, в какой-то момент мне показалось, что меня сейчас перевесит цистерна и я завалюсь на бок, но пронесло. Я схватился за руль обеими руками, навалился всем телом, случайно нажав клаксон. Взорвав поверхность газона колесами, ЗИЛ со всего маху ударил передком по бетонному основанию забора, да так, что меня подбросило, голова в шлеме глухо стукнулась о крышу кабины, а затем еще и приложила об руль, отчего потемнело в глазах. Удар оказался сильным, но я все же не потерял сознание и в последний миг перед столкновением еще сильнее вдавил газ так, что задние колеса выбросили назад два громадные фонтана земли с травой. Я вновь вдавил акселератор в пол. Машина взломала своей передней стальной балкой прутья забора, налегла на прогнувшуюся секцию и наконец-то железо не выдержало этого издевательства, со скрипом прогнувшись и рушась вовнутрь. Новый вход был открыт, а за ним, глава 10, пожарник с брандспойтом, Вова. Вова, ведущий за собой всю группу, уже оббегал трибуну, когда прямо им наперерез вышло полдюжины зомбаков. Все они были из тех, что успели отведать человеческого мяса, так как передвигались не как обычно, еле волоча ноги,

Что бы ты сделал, не отвертишься. Я поглядел на изорванное тело женщины. Металлический блеск на ее окровавленной шее привлек мое внимание. Я наклонился и сдернул с шеи тетки цепочку с обручальным кольцом. «Это девочке нужно отдать», — заявил я, понадеявшись, что Вова согласится, отстанет от меня. «Иди и отдай», — приказал Вова. Я на негнущихся ногах, сжимая в руке цепочку, словно робот, пошагал к катеру, а Вова чиркнул зажигалкой. Монстры как будто ждали этого момента. Со стороны стадиона они перли широким фронтом. Не меньшая толпа двигалась цепочкой со стороны шоссе. Но дожидаться их, естественно, никто не планировал. Бросив канистру поверх трупа второго мута, Вова развернулся и побежал назад, прыгнул на борт катера и, отцепив кривой, полуразвязанный узел, который я накрутил, оттолкнулся ногой от берега. Дядь Вайный, Аказема, она зе там, маленькая девочка, плача, теребила Вову за штанину. Он, ни слова не говоря, сжав губы, развернулся и направился к штурвалу. «Держи», я протянул девочке добытую цепочку. «Это мамина», возмутилась девочка. «И что мне ей сказать? Малышка, твоя мама умерла?» «Да, блин, я не смогу». Ситуацию спасла, как ни странно, Аня. Она схватила малышку и принялась ей что-то говорить. Не знаю, что именно, я не вслушивался. Девочка вновь разревелась, но уже не так, как раньше. Что же Аня ей сказала? Что вообще можно сказать в такой ситуации ребенку, чья мать умерла фактически у нее на глазах? Черт, как же погано то, а! Двигатель катера затарахтел, мы все дернулись, когда наш корабль резко прыгнул вперед и начал быстро отходить от берега, а я продолжал глядеть на устроенный нами с Вовой погребальный костер. Приложив к окровавленному шеврону, подарку Мурлока, кулак, я тихо себе под нос пробормотал, обращаясь то ли к нему, то ли к погибшей женщине. «Мы постараемся ее уберечь, обещаю. Спи спокойно». А потом я просто рухнул на банкетку и на автомате, чисто рефлекторно перекинув вперед горячий аксу, провалился в черное небытие. Глава 11. Земля. Вова. Увидев, как Джей откидывается назад, замирая на лавке, Вова занервничал и кинулся к другу, но его на полпути перехватила твердая ладонь Аньки, уткнувшаяся ему в грудь и заставившая сделать два шага назад. «Не трогай его, у него шок, плюс, как мне кажется, сотряс после того, как он стену грузовиком протаранил, а сейчас пошел откат. Если его сейчас дернуть, он опять пробегает часов 12. И чем это плохо? А ты ничего не заметил?» – спросила Аня. «С нынешним состоянием Жениной психики это плохо может кончиться». «В смысле состоянием психики?» – набычился Вова. «Все с ним нормально, Вов, а вот мне кажется, что не все. Джей на себя не похож в последнее время. Но я не врач-психиатр, я травматолог. Лечить ему голову от травмы – легко, а вот от проблем в голове – нет. Но точно знаю, что трогать его сейчас просто-напросто опасно, для нас в том числе. По-моему, Ань, ты перебарщиваешь». «А по-моему, врач тут я», – заявила Аня, – «вот и послушай врача. Тебе он зачем? С автоматом внизу посидеть, приблудных этих присмотреть?» Она кивнула в сторону спасенных. «Так это и я могу. Все, Вов, иди, я тут присмотрю сама за всем, и за Женей в том числе». Она развернулась и направилась к остальным, оставив Вову. Черт его знает, что там Аня рыкнула попробовавшему повысить голос и возмущаться Валахаю, но тот затих вмиг, а второй пассажир и так звуков не издавал, похоже, тоже пребывал в глубоком фалломорфинге от всего. Вова вздохнул и вернулся на место, к рычагам управления катером. Помимо очевидного, чтобы присматривал за этими двумя типами, он хотел с Женей по еще одному моменту проконсультироваться, а именно по дальнейшему плану их действий. Но Аня права, пусть лучше спит. И, как бы Вове не хотелось этого признавать, права она в другом. Странно друг себя ведет. Странно, так что действительно, пусть лучше отдохнет. И ему самому, кстати, было бы неплохо отдохнуть, но не сейчас. Оставлять девчонок, Валахая и того второго, молчаливого, тет-а-тет Вова не мог, так что усталость усталостью, а надо немного потерпеть. Раз Женя недоступен, придется ему самому решать, что делать дальше. Первое и самое очевидное, надо валить из Бадатия. Чем дальше, тем лучше, и не Кахтиеру. Вова подозревал, что там творится что-то схожее с тем, что они только что наблюдали в Бадати. Плюс Мурлок говорил, что там еще и что-то рвануло, проблемы в порту, так что Ахтияр сейчас точно не вариант. До большой земли они на катере не дотянут. Где-то придется останавливаться, добывать топливо. Да и какой смысл в большой земле? Куда идти? Что искать? Нет, плыть надо туда, где тихо, спокойно, где по идее безопасно и можно какое-то время перекантоваться, залезать раны, прийти в себя. Туда, где пахнет домом и детством. Вова медленно вел катер вдоль берега, причем довольно далеко отойдя в море, чтобы избежать любых возможных проблем. Погода, кстати, радовала, с утра небо было серым, хмурым, но вдруг вышло солнце, и мир, так сказать, изменился. Тихое море, солнечная погода дали свое, настроение понемногу начало улучшаться, все проблемы отступили, все произошедшие всего пару часов назад теперь уже казалось чем-то нереальным, плохим сном. На катере тоже царила идиллия, Валахей вроде угомонился, вел себя прилично, его товарищ тоже немного пришел в себя. На корме Аня, Ася, Леха и спасенная девочка играли и смеялись, и их смех действовал на Вову успокаивающе. Казалось, что ничего страшного не случилось, что мир вокруг не рухнул и все в порядке. Ближе к обеду очнулся Женя. Выглядел он так, будто пил без продыха дня три. Был помят, постоянно морщил лицо и что-то недовольно бурчал. Но зато следов того состояния, которое Вова наблюдал на берегу, не было, и это радовало. Женя перелез к рубке, уселся в кресло и спросил: «Ну, куда плывем?» «Идем», — поправил его Вова, — «плавает только говно». «Ты смотри, какой морской волк», — поразился Женя. «Ну, капитан морского хождения, куда идем?» «Решил к бате, в деревню», — ответил Вова. Женя задумался. Он словно бы обкатывал в голове решение Вовы, оценивая его, анализируя, а затем кивнул, словно согласившись с какими-то своими мыслями. «В Ахтияре нам точно нечего делать, как и в Бадате. Нужно где-то передохнуть, а дальше видно будет». «Я о том же подумал», — подтвердил его выводы Вова. «А долго плыть до этой вашей деревни?» Валахай, слышавший разговор, подтянулся ближе. «К вечеру будем», — ответил Вова, — «или к утру. Ночью могли бы добраться, но нечего ночью шастать по темноте, хрен его знает, что там в деревне происходит», — закончил его мысль Женя. «Да там и в лучшие времена народа не было», — отмахнулся Вова, — «старики одни, молодежь вся в город удрала, все равно ночью высаживаться неохота», — буркнул Женя. «Мало ли, да ночью и не высадимся», — заметил Вова, — «там скал полно, а я уже давненько не был, не помню, как там подходить, еще на скалу напоримся, днем всяко лучше». «А деревня эта, она далеко от Бадатия?» — спросил Валахай. «Не очень. А что, хочешь выйти? Можем причалить». «Не-не», — замахал руками Валахай. «Я лучше с вами. А друг твой, кстати, кто это?» — поинтересовался Женя. «Это Костик», — ответил Валахай. «Что за Костик? Да ладно, не помнишь, что ли? Он у меня при конторе ведь шустрил». «А, вспомнил». Вова тоже вспомнил. Костик был у Валахая на побегушках. «Доставить железяку, забрать железяку, мотнуться на почту, отправить посылку». Вроде Вова его даже в мастерской Валахая видел, тот что-то паял. «Что ж, если парнишка рукастый, обузой не будет». «А вот Валахай». Валахай всегда был мутным типом и ненадежным. Подбухнуть мог не в подходящий момент, мог кидануть на обещанную железяку, если ему за нее кто дороже предложил. Короче, сам себе на уме, тот еще союзничек будет, но нынче выбор невелик. «Так что, Костик тоже с нами?» — меж тем спросил Женя. «Кто? Я?» — оживился Костик и испуганно закивал. «Да-да, с вами». «Ладно», — вздохнул Женя, — «с нами так с нами». Чуть позже девушки организовали бурную деятельность, девочка проголодалась, и Аня с Асей засуетились, организовывая ей обед. «Ну и параллельно всем нам, Валаха и Костя были отправлены на нос, чтобы не мешать девушкам готовить, места было мало, а еду еще нужно было найти в нагромождении сумок и мешков. Леха, чтобы не мешался под ногами, торчал с Вовой и Женей, засыпая их обоих вопросами об управлении катером, тыкая в те или иные переключатели или приборы на панели, интересуясь, зачем оно надо и за что отвечает. В конце концов он так достал обоих, что был отправлен в салон, ну или каюту, как кому удобнее, где должен был провести ревизию ценностей. А то Вова и Женя туда просто накидали свое барахло и толком не проверяли, что там вообще было. Ну и наконец-то, оставшись наедине, Вова осмотрел Женю и спросил: «Ну ты как?» «Дерьмово», — отмахнулся тот, — «на душе пакостно, как вспомню ту девчонку». «Виктория». «М, ее звали Виктория», — повторил Вова. «Вика, значит», — вздохнул Женя, и чего кинулась, жить да жить. Она укушена была, так что жить как раз ей оставалось всего ничего, напомнил Вова. На это Женя ничего не сказал, молча уставился через ветровое стекло на волны. В этот момент к ним заглянула Аська, у которой в руках была стопка разнокалиберных бутербродов. «Ну что, есть хотите?» – спросила она. «Что за вопрос?» – возмутился Вова. «Конечно хотим, троглодиты», – улыбнулась Аська, вручая бутерброды подскочившему жене. «С Лешкой поделиться не забудьте, не зафуфим», – ответил Женя, уже запихнув в рот один из бутеров. «Леха, иди ешь», – крикнул Вовка, и Леха стрелой выскочил из каюты. «Дядь Вов, а это что?» – Вова нахмурился было, а затем, разглядев предмет в руках пацана, просиял. «О, а сам как думаешь?» «Не знаю», – пожал плечами Леха, начав крутить в руках обычную прозрачную аудиокассету с надписью «БАСФ», приложив к лицу. «Бинокль? А во, какой раритет!» – поразился Женя, прожевав бутер, передав один Лехе и забрав у него кассету. «Сто лет не видел». «Аналогично», – кивнул Вова, и затем бутербродом указал куда-то под панель управления. «Гляди, тут и мафон есть. Может, рабочий? Ставь». Женя протянул кассету Вове, и тот сунул ее в кассетоприемник старенькой магнитолы. Нажал «плай», несколько секунд ожидания, и из динамиков ударила музыка. «О, нифига себе, работает». Однако оба тут же скривились, узнав мелодию. «Алсу», – проворчал Вова. «Ну, Мурлок, не ожидал». «Цыц, о покойном либо хорошо, либо ничего», – буркнул Женя. «Кассету переверни». Вова послушался. Леха же наблюдал за происходящим так, будто взрослые какую-то магию творят. «Ох уж это поколение 10 их, как там их зовут? Не зуммеры, а альфа-поколение, кажется». Тем временем из динамиков вновь послышалась музыка, и Вова вновь поморщился. «Морж, с детства его ненавижу. Танцы еевала осень, вальс, бастон», — подпил Женя. «Нахрен». Вова выключил магнитолу и повернулся к Лехе. «Боец, есть задание. Провести инвентаризацию материальных ценностей, приоритетная задача, поиск аналогичных девайсов», и Вова продемонстрировал ему кассету. «Понял, принял», — отозвался Леха и бросился выполнять поручение. Ну а Вова с Женей остались на месте, продолжая жевать бутерброды. «Ну хоть Алсу включи», — с ехидной улыбкой попросил Женя. «Зачем? Снега нет, свитера у тебя нет, да и вообще, ну нафиг, дело к ночи, хочешь, чтобы к тебе Маковецкий во сне пришел?» Оба заржали, и тут вновь появился Леха. «Задача выполнена», — отчитался он, протягивая Вове еще одну кассету, в этот раз ткшную. «Ну, сейчас узнаем, что тут». Вова мигом загнал кассету в магнитолу. Заигравшая музыка была настолько знакомой, что и Вова, и Женя изменились в лице, расплылись в улыбках. «О, вот это дело», — заявил Женя. Едва только прошел проигрыш и солист вступил, оба принялись подпевать, чем вызвали массу недоуменных взглядов как с кормы, так и с носа. Но им было плевать. Уже к припеву оба горланили песню вовсю.